Глава вторая. 1 сентября. Воскресенье. Дорогу преградил высокий рыжеволосый работник торгового зала, на чьем бейджа значилось «Тим». «Простите, но мы через 10 минут закрываемся, сэр», — вежливо предупредил он. «Надо помочь жене. Донести до машины мешок наполнителя для кошачьих лотков», — сказал Найл. «Конечно, сэр, без проблем». Охранник посторонился. «Наполнитель вон там, в ряду номер 2». Найл вошел в громадный зал. Число покупателей сокращалось. К каждой кассе тянулась очередь, и еще одна подлиннее стояла справа у стойки самообслуживания. Но в этих очередях Иден не обнаружилась. Найл увидел женщину с длинными каштановыми волосами, сотрудницу магазина. «Простите, где у вас ряд номер 2?» Та предложила проводить его, но Найл заверил, что достаточно показать, после чего рванул мимо стеллажа с молочными продуктами слева и полок с книгами и видеодисками справа, к дальней стене торгового зала, едва не сбив с ног женщину с маленьким ребенком. Та что-то крикнула ему вслед. Найл махнул рукой, мол, прошу прощения, и, следуя указаниям, свернул направо у прилавка с деликатесами. Миновал несколько рядов, заглядывая в каждый, и, наконец, остановился у таблички «Товары для животных». Ряд оказался пуст, как и все остальные. Найл отправился к тающим очередям у касс. Иден нигде не было видно. «Господи, куда же она подевалась?» С нарастающим раздражением он расхаживал взад-вперед по обезлюдевшим рядам. Остановился у полки с сухими завтраками, достал телефон, позвонил жене. «Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже». «Проклятие! Включи телефон!» К нему в развалку приблизился пузатый верзила-охранник. К рубашке пристегнута рация, на ремне связка ключей, как у тюремного надзирателя. Лицо дружелюбное, но деловое. «Простите, сэр, но у нас уже закрыто. Прошу проследовать к выходу». «Я пытаюсь найти жену», — ответил Найл. «Она полчаса как вошла в магазин, а теперь ее нигде нет». «На кассах смотрели?» Найл кивнул. «Хотите, позову ее по громкой связи?» «Если можно, еще... Нельзя ли проверить туалет, и вдруг ей стало нехорошо?» «Как зовут вашу жену, сэр?» «Иден». «Иден Паттерностер». «Иден? Как райский сад!» Найл кивнул. Охранник заговорил в рацию, и несколько секунд спустя ожили громкоговорители фирмы Танной. «Миссис Иден Паттерностер, пройдите, пожалуйста, к информационной стойке у выхода. Вас ожидает муж». Найл не стал просить, чтобы в объявление внесли коррективы. Охранник жестом велел следовать за ним. «Попрошу кого-нибудь проверить туалеты, сэр. Пожалуйста, опишите вашу жену. 31 год, 5 футов 7 дюймов, каштановые волосы до плеч, розовый топ и белые шорты». С непробиваемым лицом охранник повел Найла к выходу, но задержался возле сотрудника, выставлявшего на полку жестяные банки с фасолью, и сказал что-то в микрофон рации. Затем они миновали зону оплаты, доску объявлений и остановились у информационной стойки, расположенной справа от выхода. Неподалеку от нее Найл увидел бело-синее возвышение с двумя громадными мониторами. На обоих экранах пустые ряды. «Давайте осмотрим весь магазин, сэр». Верзила защелкал переключателем на пульте сбоку от возвышения. На экранах замелькали другие ряды, где несколько работников магазина пополняли запасы товаров на полках. Иден нигде не оказалась. На кассах расплачивались последние покупатели. Найл заметил, что зона самообслуживания уже опустела. Щелкнула рация. Охранник принял вводные, затем повернулся к Найлу. «В туалетах никого». «Вы уверены, что она вошла в магазин?» «Да, полностью». Охранник велел девушке за информационной стойкой огласить некий код 6. Секунды позже в громкоговорителях зазвенел ее голос. «Внутреннее объявление для всех сотрудников. У нас ситуация номер 6». Через пару минут у стойки материализовались несколько человек. Найл насчитал 7. «Пропала жена этого джентльмена», — обратился к ним охранник. 31 год, каштановые волосы до плеч, на ней розовый топ и белые шорты. Зовут Иден, фамилия Пастор Ностер. Будьте добры, поищите ее по рядам». «Патер Ностер», — на сей раз поправил Найл. «Извините, фамилия Патер Ностер». Когда все разошлись, охранник повернулся к Найлу. «Она не могла выйти из магазина?» «Ну, она знает, где я припарковался». «Может, заглянула в Маркс энд Спенсер или в Макдональдс?» «Нет, если только там не продают кошачий наполнитель». Верзила не улыбнулся. «Вы не могли разминуться с ней на входе, сэр?» Найл пожал плечами. «Да, могли». «Не исключено, что он делает из мухи слона». Он вытащил телефон, проверил, нет ли сообщения от Иден в WhatsApp, затем набрал ее номер, и снова абонент недоступен. «Они тоже закрываются в 4?» — спросил Найл. «Эвендес, да, а Макдональдс нет». 5 минутами позже вернулись все, кто прочесывал ряды. Иден в торговом зале не обнаружилась. Найл поблагодарил работников магазина и вдруг почувствовал, что ведет себя как круглый идиот. Наверняка охранник прав. Они с Иден как-то умудрились разминуться в дверях. По пустеющей парковке он быстрым шагом направился к запыленному черному кабриолету BMW с поднятым верхом. Найл помнил, что закрыл машину, но все же вгляделся в окно. В салоне было пусто.